Глава 59. Елена Корнеева вышла из поликлиники в смешанных чувствах. Тревожное волнение боролось с потаенной радостью. В ее сумочке распечатка ультразвуковых снимков и рекомендации гинеколога будущей маме. Она беременна. Пятая неделя. Еще не ясен пол ребенка, но ясно, кто отец. Как сказать об этом Тимуру? Их тянет к друг другу. Прикосновения возбуждают, глаза светятся, но они никогда не обсуждали будущее и не строили совместных планов. И как быть с танцами? Врач советовала не рисковать, особенно в первом триместре. Будь то потом, с большим животом, она сможет танцевать танго и сальсу. Хорошо хоть успела запечатлеть совместный танец с Тимуром, пока беременность незаметна. Красивые фотографии послужат предлогом к серьезному разговору с любимым мужчиной. Елена вернулась во дворец культуры и заглянула к фотографу. «Макс, как мои снимки?» «Лена, ты требуешь невозможное. Если бы мне не пришлось снимать вас тайком, я бы выставил свет, выбрал нужный ракурс, что-то подсказал». «Тимур ни в какую, стесняется. Смотри, что получилось». Макс протянул несколько цветных фотографий. Елена перебирала снимки, где она танцует сальсу с Тимуром Бахтиным. Она в черном коротком платье, в туфлях на каблуках, он в военной форме и тяжелых ботинках. Она прогибается в талии, он выпячивает грудь. Изящество и сила сошлись в страстном танце. Фотограф снимал их через стеклянную стену, как бы проходя по коридору. Идеально выверенных кадров не получилось. Однако блики, тени от перегородок, размытость резких движений придала снимкам естественность и теплоту. Внутренний огонь читался в глазах пары. Тимур смотрел на нее, она на него. Глаза в глаза. Молчаливый диалог. То, что надо. «Спасибо, Макс. Будет сюрприз». Лена предвкушала, как дополнит фотокарточки кадрами УЗИ и покажет снимки Тимуру. Они сядут на диван, он обнимет ее за плечи, она прильнет. Он сначала удивится, а потом... Макс заметил мечтательное выражение на женском лице и лукаво улыбнулся. «Когда свадьба, красавица?» Елена покраснела и смущенно пожала плечами. «Я по глазам вижу, что все к тому идет. Аж завидно», — сказал фотограф. «Возьми на столе пакет для снимков». Елена взяла большой конверт, под ним увидела распечатку фотографии мужчины с усами-подковой и без усов. Лицо показалось ей знакомым. «Это кто?» «Спроси в полиции у майора Мешкова. Он разыскивает этого типа». «Разыскивает?» «Говорит, что это диверсант». Елена вспомнила, где видела мужчину с усами. «Не может быть!» «Ты его знаешь?» — удивился фотограф. «Тогда расскажи Мешкову». Макс позвонил майору полиции и передал трубку Елене. Она растерялась, говорила неуверенно. «У Макса фото мужчины с усами. Такими, кончики вниз». «Он диверсант и предатель». «Это правда?» Мешков был категоричен. «Он враг. Убил как минимум двух гражданских и нашего лейтенанта Колесникова. Что вы о нем знаете?» «Видела недавно в ДК», — призналась Корнеева. «Что он там делал?» Перед глазами Елены всплыла картина. Усатый мужчина прячется за колонной напротив стеклянной стены зала хореографии. Любопытный соглядатай? Такое бывает. Пусть видит, что у нее есть кавалер, майор Росгвардии. Однако усатый смотрит не на нее. Она замечает в зеркало, как он делает знак Бахтину. Ведет себя как знакомый. Правда, Тимур не рад встрече. Меняется в лице и жестом заставляет его уйти. А следом выходит сам. Усатый явно вызвал Бахтина на разговор. Их встреча состоялась. Об этих деталях Корнеева промолчала, лишь предположила. «Мне показалось, он служит в Росгвардии». «Нет, просто одежда похожа», — возразил Мешков. «Теперь уже не важно, его ликвидировали». «Ликвидировали? Это означает... Диверсант оказал сопротивление и был застрелен. Когда он был в ДК? Хореограф хорошо знал расписание своих занятий. И особенно запоминала те дни, когда на танцы приходил Тимур. Елена назвала дату. В понедельник во время моего занятия и переспросила. «Про диверсанта-предателя это точно?» «Корнеева, вы же встречаетесь с майором Бахтиным. Он был при ликвидации диверсанта. Не верите мне? Спросите у него». Разговор закончился. Елена застыла с трубкой в руке. Она уже спрашивала у Тимура о незнакомце, когда тот вернулся. «Кто это был?» «Подчиненный», — ответил Бахтин и шепнул на ушко, что требует вечером приватный танец. Тот танец состоялся. Они подарили друг другу яркие эмоции, пьянящую страсть и воздушное настроение. А сейчас она словно падала в черную яму. Что происходит? Предатель и диверсант подчиняются командиру Росгвардии? Почему Тимур обманул ее?